Глава 203. Битва с Арком Шварцем. Часть 1. После того, как Юта успешно расправился с нападением звездного поколения, он направился к выходу из пещеры. Похоже, что я недостаточно тренируюсь. Усталость, которая навалилась на него от длительного использования кулака демона, все еще не прошла. Кроме того, остатки яда скорпиона в теле Юта также начали ослаблять его, доведя его выносливость до предела. «Дело дрянь, я скорее умру, чем смогу выйти отсюда в таком состоянии». Подумав так, Юта решил присесть, отдохнуть и стал искать камень подходящего размера. Что его магическое, что физические силы были полностью истощены. Чтобы не тратить время зря, он решил перекусить. Так что Юта достал бутерброд, который приготовила ему Ририна. «А, что это? Кто-то идет?» С момента привала прошло 10 минут. Тело Юта начало постепенно восстанавливать свои силы, когда пещера неожиданно наполнилась ослепительным золотым светом. И Юта совершенно неожиданно столкнулся с еще одним человеком. Это была совершенно неожиданная встреча. Арк Шварц. Сначала Юта было подумал, что это очередная маскировка Гая. Ему даже стало интересно, как он это делает. Рост этого человека был таким же, как и у Юта. Он также имел черные волосы, черные глаза. И его аура была очень похожа на Юта. Но при этом он был совершенно другим человеком. Арк? Арк Шварц? Также звали человека, которого называют сильнейшим человеком за всю историю человечества. Так что даже Юта, который был полностью чайником в истории мира Трайвайт, знал это имя. Согласно имеющимся данным у Юта, Арк Шварц разгромил короля демонов 500 лет назад. Так что в это время его просто не должно было быть в живых. В конечном итоге Юта решил, что это было просто случайное сходство. Так что он сразу же отбросил эти мысли. Непостижимым образом этот парень тащил с собой золотого огра, с которым Юта столкнулся ранее. «Чё? Он?» Огр не подавал никаких признаков жизни. Из сложившейся ситуации можно было сделать вывод, что этот человек полностью разгромил золотого огра.